И была она так бедна, что без коровы пришлось бы ей голодать. Так что она отчаянно искала свою корову в горах и низинах, взяв с собой старого пса Корги. Наконец Меган нашла свою корову. Но непонятным образом корова забрела на другую сторону реки Меннах. Глубокое ущелье отделяло Меган от ее коровы. И не было способа преодолеть его. Неожиданно около нее возник незнакомец. Он сказал, что может построить мост через ущелье, но при одном условии, что заберет первое живое существо, которое ступит на мост. Женщина тут же согласилась. И в ту же минуту джентльмен исчез прямо у нее на глазах. Тогда Меган поняла, что заключила сделку с дьяволом. На следующий день мост был готов. И утром Меган стояла на одной стороне, а на другой был дьявол. Он уже был готов забрать ее душу за уплату. «Ну, разве это не прекрасный мост?» — спросил дьявол. «Да, пожалуй», — сказала Меган, — «но насколько он прочен? Выдержит ли он эту корку хлеба?» С этими словами она бросила на мост корку хлеба, и прежде чем хлеб коснулся моста, ее голодная собака кинулась за ним. «И в самом деле прекрасный мост», — сказала Меган. «Ты можешь взять моего пса в уплату». Так дьявол был обманут и взбешенный... исчез в огненном круге. В этой истории дьявола перехитрила старуха, но она одна из немногих, кто удачно вышел из сделок с дьяволом. Во многих историях дьявол не уходит с пустыми руками, как в той, что случилось на острове Бенбакила в Шотландии. Рассказывает Мартин МакКинтер. Когда Клайн Раунг жил в Балин-Аггайлахе на острове Бенбакила, у него был работник по имени Алистет Мор, крепкий парень, рыбак. Его звали Алистет Мор, король рыбаков. Он был одинаково удачлив и на озере, и в горах. В тот вечер он ничего не поймал. В то время как обычно в этой реке было полно рыбы. Той ночью река была скупа к нему, только камни и вода. Тогда появился человек. Красивый мужчина в безупречном черном костюме. Алистет не узнал его, так как никогда его прежде не встречал. «Может, попробуешь ловить рыбу руками?» — сказал незнакомец. «Попробую», — сказал Алистет, и приготовился ловить рыбу руками. И рыба стала прибывать так быстро и стремительно, что Алистет едва успевал складывать ее на берег. Рыбы становилось все больше и больше. Но когда незнакомец спросил, «Может, уже разделим улов?» Алистет сказал, «Нет, надо еще, еще». И они продолжали ловить. Алистет сказал незнакомец, пора разделить наш улов. Нет, нет, отвечал Алистет, в реке еще полно рыбы, давай еще. Снова и снова незнакомец предлагал закончить ловлю и разделить улов, но каждый раз Алистет говорил, еще, еще рыбы. И вдруг он случайно взглянул на ноги незнакомца. На них не было обуви, а сами ноги были не как обычно бывают у людей, а с копытами, как у козлов. «Кукуреку!» — послышалось вдалеке. «Петух пропел», — сказал Алистет. «Тебе уже пора уходить».